Работы в Пушкинском доме. Варвара Павловна Адрианова-Перец была замечательным организатором работ отдела. Формально им заведовал академик Орлов, но он, по крайней мере, не мешал Варваре Петровне. Организационный талант, административный ум и знания у Варвары Павловны были исключительными. Отличалась она и огромной работоспособностью, несмотря на свое плохое здоровье, болезнь Паркинсона. Мы в отделе приступали к написанию первых двух томов десятитомной истории русской литературы. Здесь мне пригодились мои старые мечты о создании настоящей истории русской литературы XI-XVI веков. Интерес к летописанию и искусству Древней Руси. Я стал редактировать и писать. В первом томе, параллельно готовившегося учебника для вузов истории русской литературы, я описал разделы по истории русского искусства, моя идея, и написал их от XI до XIII века включительно. Получилась миниатюрная история русского искусства, связанная с историей русской литературы. Но привлечь меня к настоящей работе по десятитомной истории русской литературы Варвара Павловна еще не решалась. Тем более, что один из сотрудников отдела внезапно оказался моим большим недоброжелателем. Это свое недоброжелательство осуществлял в течение ряда лет и впоследствии. 11 июня 1941 года я защитил кандидатскую диссертацию по новгородскому летописанию XII века. Для меня это была не только диссертация, но и выражение своей увлеченности Новгородом, где мы с женой в 1937 году провели свой отпуск, а спустя год я приезжал туда со своими друзьями, Стеблин-Каменским и Розенбергом, русским немцем удивительно веселого нрава. Мы исходили Новгород и окрестности вдоль и поперек, побывали в каждом достопримечательном месте. Летописи Новгорода представлялись мне живыми, события становились почти зримыми. С тех пор я оценил научные темы, даже отвлеченно-филологические, в которых была хоть доля личного чувства. И своим ученикам я стараюсь постоянно рекомендовать темы, так или иначе связанные с ними биографически. Темы, не только обещающие интересные результаты, но и близкие им по материалу. Защиты диссертации были в те времена не очень частым явлением. На моей диссертации оппонентами выступали академики Орлов и Насонов. Пришли лингвисты, среди них академики Липунов, Ларин, Истрина. И литературоведы Комарович, историки искусства Воронин. Народу было довольно много. Насонов, как оппонент, произносил свой довольно длинный отзыв без единого листка бумаги. Все по памяти. Через две недели разразилась война. На призывном пункте меня с моими постоянными язвенными кровотечениями начисто забраковали. Я довольствовался участием в самообороне. Жил на казарменном положении в институте, работая связистом и дежуря на башне Пушкинского дома. В моем видении была ручная сирена, которую я приводил в действие при каждом налете вражеской авиации. Спал я то на крыловском диванчике, то на большом диване из Спасского Лутовинова. И думал. Жена старалась дома выкупить весь паек на всех. Вставала ночью, чтобы занять очередь первый магазин. Детей тогда было приказано вывозить из Ленинграда, взрослым же оставаться. Но мы своих детей скрывали на вырице, откуда их вывез перед самым занятием ее немцами заведующий корректурского издательства Академии наук Барменский. Если б не он, я бы остался без семьи. Мы в Пушкинском доме и не подозревали, что враг так близок к Ленинграду, хотя и ездили на окопные работы, сперва у Луги, потом у Пулково. Удивительно, что, несмотря на голод и на физические работы по спасению наших ценностей в Пушкинском доме, несмотря на все нервное напряжение тех дней, может быть, именно благодаря этому нервному напряжению, язвенные боли у меня совсем прекратились. Я находил время читать и работать. Не касаясь сейчас истории нашей жизни в блокированном Ленинграде, это тема целой книги. Писать о блокаде мельком невозможно. Скажу лишь, что потери в нашем институте, нашей семье, среди наших знакомых и родных были ужасающие. Больше половины моих родных и знакомых погибло от истощения. Мы очень плохо представляем себе, сколько людей унес голод и все остальные лишения. Однако мозг в голод работал напряженно. Я даже думаю, что эта усиленная работа голодающего мозга запрограммирована в человеке. Особенно остро мыслить в период лишения и опасности необходимо для сохранения жизни. Но думалось в этот период не о том, как бы избегнуть этих лишений, а об общих судьбах нашей страны, России. Миллионы ленинградцев уже не знают, что такое блокада. Представить себе это невозможно. А что говорить о приезжих, об иностранцах? Чтобы чуточку представить себе, что такое была блокада, надо зайти в школу, где кончаются уроки. Посмотрите на этих шумных детей и представьте себе на их, но в десятках тысяч, молча лежащих в своих постельках, в промерзлых квартирах, без движения, даже не просящих пищи, а только выжидательно на вас смотрящих. А еще представьте себе, или вспомните, это было совсем недавно, те отсутствующие классы в ленинградских школах, которые приходились на годы рождения их учащихся, особенно 1941-42. Об окончании войны я узнал утром на улице по лицам, поведению прохожих. Они смеялись и обнимали друг друга. Другие одиноко плакали. Какое другое событие могло вызвать столько радости и такую волну горя? Плакали о тех, кто погиб, умер от истощения в Ленинграде, не дождался встречи с родными, кто оказался изуродованным и нетрудоспособным. Я и сам, прежде чем взять в руки газету, думал о многих самых мне близких людях, умерших от голода в Ленинграде и убитых на фронте. Была и тревога за тех, о ком долго не было известий. Живы ли они? Сохранились ли? Хотелось встречаться, говорить. Множество чувств и самых разнообразных овладевало мною и другими. Не помню только одного — чувство мстительного торжества. Понять значение победы можно было только масштабно. Все же исторические последствия победы будут изучать еще не одно десятилетие. Грандиозность же масштабов происшедших событий была ясна сразу. И в те дни, может быть, даже яснее, чем в последующее время. Только люди, пережившие всю горечь поражений первого года, весь ужас блокады Ленинграда, ясно осознавали, от чего они освободились, и что думалось тогда, никогда не сможет повториться. Если б люди во всем мире обладали и сохраняли живое чувство ужаса от пережитого во время войны, современная политика строилась бы иначе. Я думаю, что, достигнув 80 лет, человек должен поблагодарить жизнь. У меня, во всяком случае, есть за что ее благодарить. И за счастливое детство, и за хорошую школу с хорошими учителями, и за мою родительскую семью, заботившуюся о нас, детях, и за то, что казалось мне несчастьем, но что принесло мне много житейского опыта и в конечном счете избавило от худших несчастий 30-х годов. И за работу корректором, особенно в издательствах Академии наук, я обрел свою семью. Верную и заботливую жену, давшую мне двух любимых детей. И Пушкинский дом, в который я впервые пришел заниматься 60 лет назад, в 1927 году, а работать постоянно стал в нем 50 лет назад. 50 лет в Пушкинском доме, 50 лет в строю литературоведческой науки, в которой я застал еще Жермонского, Эхенбаума, Гуковского, Томашевского, Мадзалевского, старых музейных работников и старых библиотекарей. В отделе древнерусской литературы я успел учиться у своих поздних учителей Адрианова Перец, у Орлова, Комаровича, у своих учеников по историческому факультету университета. А из своего заграничного опыта я с особенной благодарностью вспоминаю заседание Международной текстологической комиссии под председательством Конрада Гурского. Сколько было хорошего при всем бессильном стремлении многих и многих причинить мне дурной. Жизнь. А в какое необыкновенное время я посетил, Тютчев, свою страну. Я застал все роковые ее годы, видел множество людей всех возрастов, всех социальных слоев, всех степеней образования, всех психологических типов, тех, кого мог бы назвать святыми, и тех, хуже которых трудно себе представить, прямых убийц тысячи тысяч людей. Я видел и вершителей судеб, и их жертв. И жизнь повела меня по путям, которые шли ближе к жертвам, чем к губителям. Что-то я смог сделать хорошее другим, что я мог сделать для Древней Руси, в чем-то осуществились мои мечты. Много еще осуществится в будущем. Благодарю тебя, жизнь. 17 июля 1987 года, Волгоград.